и он ощутил свое сиротство, зловещий дух будущей неизвестности и сожаления о прошлом. Разумеется, статья о Ленине была дана Крючкову, и он немедленно выехал с ней в Берлин. У Муры перед его отъездом был с ним долгий деловой разговор. Не все шло гладко с иностранными изданиями в Европе и США. Надо было подумать о будущих финансах. Было ли у них предчувствие, что платежи Парвуса могут прекратиться? Каждый раз, как Ладыжников сообщал о получении Дрезденским банком очередной суммы, по дому проходил вздох облегчения. Но не только с Крючковым у Муры был важный разговор. Он был у нее и с Ходосевичем. Однажды вечером, после того, как все разошлись по своим комнатам, они остались вдвоем сидеть на двух жестких стульях у пустого стола в той комнате в конце коридора, которая не имела названия и служила утром для утреннего завтрака. Обедали внизу в огромной пустой столовой гостинице, а днем для Максима и Тимоши, где они раскрашивали картинки. Здесь иногда лежал на трех стульях соловей. Здесь мы с Тимошей завивали друг другу волосы в дни семейных праздников. В этой комнате Мура и Ходосевич остались разговаривать, что иногда случалось, когда обоим было еще рано спать. Я проснулась среди ночи. В комнате горел свет. Кровать Ходосевича была не тронута. Часы показывали половину третьего. Я удивилась, накинула халат и вышла в коридор. В самом конце дверь была открыта, и слышались тихие голоса. Я подошла к двери. Одинокая лампочка горела в потолке. Они сидели друг против друга, и было что-то напряженное в их приглушенных голосах. Незамеченная, я осторожно вернулась и легла. Что-то беспокоило меня. Уснуть я не могла. Прошло около получаса, и Ходосевич, бледный и усталый, вошел в комнату. «Что случилось?» — спросила я. Он ответил. «Она хочет сделать все возможное, чтобы он уехал в Россию». Мне всегда казалось, что этого хотел Максим, но ни Тимоша, ни Ракицкий этому не сочувствовали. Что касается Муры, то ожидать от нее такого решения судьбы Горького было бы странно. Но она, по выражению Ходосевича, рассуждала здраво. Тираж его книг на иностранных языках катастрофически падает, несмотря на уверение Голсорси и Ролана, что он по-прежнему величайший из них всех. В Европе за это время случилось многое, о чем ни Горький, ни его окружение понятия не имеют. Об Аннете недавно вышла статья Вирджинии Вульф, которая 10 лет тому назад не могла быть написана, а о Фарреле, авторе «Человека, который убил», даже во Франции забыли, хотя он еще жив. Да и в США, кроме Марка Твена, Синклера и Джека Лондона, есть еще гораздо более замечательные писатели. Работа над сценарием «Стенька Разин», заказанным ему французской фирмой, он принужден был бросить. Еще недописанный сценарий в Париже забраковали. И он дал зарок никогда больше не иметь киноиллюзий. Постепенно становится ясно, что надо как можно скорее забыть о том, что до войны Америка ему платила 2000 золотых рублей за печатный лист. Я спросила Ходосевича, почему она заговорила об этом именно теперь. Ответ был прост. Потому что он все эти последние недели не знал, что будет с ним. Беседу в России не пускают, Муссолини молчит, киноопыт результатов не дал. Между тем годы идут, и если он не вернется в ближайшее время, то его и в России перестанут читать и помнить. «Ваш личный враг, — сказала Мура Ходосевичу, — Маяковский, становится со всей их хулиганской кампанией и нашим врагом. Горький никогда не мог забыть, что 27 октября 1922 года в Берлине в кафе «Ланграф» на докладе Шкловского «Литература и кинематограф» во время прений при упоминании имени Горького Маяковский встал и громовым голосом объявил, что Горький — труп, он сыграл свою роль и больше литературе не нужен. За последний год многое, что шло из России, раздражала Горького и даже озлобляла его. Когда он узнал, что Крупская составила список книг, которые следовало изъять из библиотек, в котором находились и Библия, и Коран, и Данте, и Шопенгауэр, и еще около 100 авторов, он решил, что ему надо выйти из советского подданства и написать об этом в лондонской «Таймс». Затем он поставил им ультиматум. Или беседу допускают в Россию, или он начинает печататься в эмигрантских журналах. Это особенно испугало Муру. Чем тогда жить? Это был вопрос первостепенной важности. Ходасевич позже писал об этом так. «Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это как соблазнительный, но несбыточный поступок, вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может, до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправят по адресу. Как-то вечером, когда все уже улеглись, Мура позвала меня к себе в комнату поболтать. Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала. Но Максим, сын Горького, вы сами знаете, что такое. Он только умеет тратить деньги на глупости. Кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах. Нам нужно не меньше 10 000 долларов в год. Одни иностранные издательства столько дать не могут. Если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя Советской Республики, то они и совсем ничего не дадут. Да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а наоборот, всячески смягчать отношения. Все это необходимо для общего нашего мира, прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроение Алексея Максимовича внушает окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии. Дурное влияние, конечно, было, но оно не сыграло никакой роли в дальнейшем. Давление Муры, Максима, Крючкова, Андреевой, партийный работник, и Е.П. Пешковой, бонафида сотрудница Дзержинского, не могло не быть 100 раз сильнее влияния Ходасевича. Мура в тот год недолго оставалась с нами. Вернувшись после Рождества в Мариенбад, она уже 6 февраля снова уехала,